Глава вторая. Это была моя первая встреча с демоном. Не теория, не рассказы мачехи или сестры, а самое что ни на есть — реальность. Не сказала бы, что эта встреча меня осчастливила. Я бы предпочла и дальше жить в неведении и представлять порождение тьмы исключительно такими, какими их показывает кинематограф. Но кто же меня спрашивал? Рейджин справился с чудовищем так быстро, что я почти не успела понять, что же произошло. Серебристый туман, словно кислота, снял с демона личину оленя, и за секунду до выстрела пистолета я увидела истинную сущность. Нечто мерзкое, истощенное, лишенное кожи, сочащимися кровью мускулами и огромными, бездонными черными глазами, от которых во все стороны расходился мистический алый свет. И зубастая, таким клыкам позавидовали бы даже пираньи. Уж не знаю, какие пули использовал Рейджин, но хватило одного выстрела, чтобы нечисть свалилась на траву бесформенной массой. Мерзость! Детектив зачитал какое-то заклинание, то ли молитву на непонятном языке, и чудище, а точнее, что от него осталось, с шипением испарилось. Рейджин повернулся ко мне и тряхнул руками, будто сбрасывая с пальцев остатки заклинания. «Едем? Или тебе снова нужно в туалет?» Я бы посмеялась, если бы Рейджин не попал в самое яблочко, ведь в этот раз я не успела сделать свои дела. Но теперь эти кустики не казались мне настолько безопасными, чтобы дать им второй шанс. «А как далеко до отеля?» — спросила я жалобно. Рейджин усмехнулся. «Дамчу быстро, не отвлекай только», и... Он подмигнул. «Постарайся не испортить салон». Отель, в котором мы остановились, был типичным, ничем не примечательным местом, похожим на сотню таких же, разбросанных по всей стране. Панельные стены, скромные односпальные кровати, полосатые шторы на окнах и древний телевизор на тумбочке. Для чего его ставили сейчас, когда у каждого есть, если не ноутбук, то, по крайней мере, телефон с нормальным экраном и выходом в интернет? Наверное, как элемент декора, как цветочный горшок на подоконнике. Я зевнула, разглядывая две расставленные у разных стен кровати. Раньше мне не приходилось ночевать с малознакомыми мужчинами в одной комнате. Пару раз оставалась на квартирничках с однокурсниками, но это совсем другое, и там нас было явно больше двух. В любом случае, выбора у меня не оставалось. Я положила сумку с вещами на кровать, стоявшую возле окна, и задумалась, глядя сквозь стекло на утопающую в черноте ночи местность, скупо освещенную одним тусклым фонарем. Возвращение детектива я не заметила, почти уснув стоя, поэтому вздрогнула, когда он внезапно нарушил повисшую в номере тишину. «Душ и спать, выезжаем с рассветом». Я повернулась лицом к двери и моргнула, затем, когда смысл слов Рейджина дошел до меня, кивнула. «И еще!» — начал было детектив, но в этот момент зазвонил мой телефон. Машинально подняла экран к глазам и моментально проснулась. «Урсула!» Я не хотела брать трубку, но понимала, что, обеспокоенная отсутствием связи с дочерью, мачеха может вернуться домой раньше срока, а это грозило мне страшным разоблачением. Со страхом смахнув вверх значок трубки, поднесла телефон к уху, частично прикрыв динамик ладонью. «Да?» При этом я активно показывала Рейджину, чтобы тот хотя бы на минуту заткнулся и прервал поток неуемного красноречия. Я все равно не вникала в смысл его слов. Вот только детектив упорно не замечал моих сигналов, продолжая то ли ворчать, то ли просто монотонно бубнить. «Анни, что происходит? До вас не дозвониться, Диана трубку не берет. У вас все хорошо?» Я мысленно сосчитала до трех и улыбнулась. Да, мачеха не могла видеть меня, но улыбку в голосе ведьмы непременно услышит. «У нас все замечательно, а Диана, как всегда, забыла зарядить телефон и завалилась спать. Не беспокойся, мы в порядке. Цветы политы, дети накормлены, отдыхайте». «Что-то на душе неспокойно», — пробормотала Урсула. «Ну да ладно, хорошо, что все хорошо. Я чего звонила? Мы с отцом отправляемся в оно место, где связи не будет. Думаю, пару-тройку дней, не больше. Потом наберу тебя». Я вложила всю свою выдержку, чтобы мачеха не услышала моего вздоха облегчения. «Ура! У меня будет несколько дней без бдительного телефонного контроля». Настолько обрадовалась, что пропустила мимо ушей оговорку мачехи и убрала трубку от телефона, совершенно забыв про несмолкающего детектива. «Девочка моя, а что это за мужской голос у тебя там в комнате?» Я нервно закусила губу, зло зыркнув на Рейджена. Тот, словно только сейчас заметив мой телефонный разговор, вопросительно вскинул брови и, наконец, заткнулся. Вот только было уже поздно. «А они?» В голосе мачехи прорезалась знакомая сталь. «Это...» Я запнулась, растерявшись, чтобы солгать такого правдоподобного. «Кино!» Забыла на паузу поставить. «Прости!» «Кино?» Урсула не спешила верить, сомневаясь в правдивости моих слов. «И что за кино ты смотришь так поздно? Не пора ли тебе готовиться ко сну? Насколько я помню, завтра тебе на работу!» Я снова куснула губу. «Чёрт, сколько всего потом придётся объяснять родителям, но это потом, когда верну Диану домой, а пока...» «Я заканчиваю! Спокойной ночи, берегите себя!» И позорно отключила телефон, не дослушав ворчание мачехи. «И что это было?» Рейджин смотрел на меня с таким видом, будто я должна была ещё и перед ним оправдываться. «Я же просила вас помолчать!» — воскликнула. «Чуть не попалась из-за вашей болтовни!» «Болтовни?» Рейджин снова вздёрнул брови, выражая крайнюю степень удивления, раздражения, а я ощутила, как где-то умудрилась перешагнуть незримую грань дозволенного. Упс. «Хочу напомнить. Мы с тобой не приятели, не друзья и даже не любовники. Всё, что я говорю, важно и преследует одну цель. Между прочим, твою цель — найти твою сестру». Вот так одним махом и поставил на место и пристыдил. «Шах и мат, Анна». Я не стала ничего отвечать, просто слов нужных не нашлось. А неразборчиво что-то блеять, лишь еще сильнее унижая себя, не хотела. Довольные неловкости, возникшие после эмоциональной тирады Рейджина. Детектив скинул свои вещи на вторую кровать и, подхватив полотенце, без слов ушел в душ, а я с сожалением приняла факт, что пропустила возможность помыться первой и теперь должна терпеливо ждать, пока Рейджин освободит кабинку. Вздохнув, снова повернулась к окну, зажмурилась. На самом деле мне было дико страшно. Я боялась этого неизвестного мира, полного чудовищ с красными глазами. Боялась не успеть к сроку вернуть сестру, но больше всего я боялась, что мы с Рейджином не сможем найти Диану, и она погибнет. Я любила свою непутевую сестричку, и мое сердце сжималось от острой боли при мысли, что могу больше никогда не увидеть лицо моей малышки Ди. Ночь прошла беспокойно. Я уже плохо помнила, как в полусонном состоянии дождалась Рейджина, как быстро по-солдатски приняла душ и завалилась в кровать. Не было сил на стеснение или мысли о посторонних мужчинах в номере. Усталость и стресс взяли свое. Я просто отключилась и теперь с трудом разлепив веки и ничего не соображая, таращилась на темное небо за окном. «Который час?» — спросила, даже не пытаясь подавить зевок. 5:30. Подъем, капуша». «Я не капуша!» — зевнув, ответила, протирая глаза. «Мерзость! Я в такую рань, даже будучи студенткой, не вставала. Но Рейджин не папа, а впереди нас ждала немирная лекция о структуре языка». Вздохнув и силой воли вытолкав себя из-под одеяла в промозглую стынь номера. «Снова котики?» — детектив не смог проигнорировать мои выглянувшие из-под ночной рубашки трусики. Я тут же одернула белье и посмотрела на Рейджина с максимальным укором. «Мы не друзья, не приятели и даже не любовники. Имейте такт не пялиться на мои трусы», — вернула его же слова и демонстративно повернулась к мужчине спиной. Стараясь не сопеть, как надувшийся младенец, я нервными, рваными движениями натянула джинсы и, схватившись за края ночнушки, замерла. Лишь услышав за спиной тихий щелчок двери, выдохнула и стянула с себя белье. Нет, ну каков нахал, будто я должна кому-то объяснять свой выбор разноцветных трусиков неделек с милыми котиками. Что хочу, то и ношу. Его ведьмачество забыло спросить, какое белье мне надевать. Обуреваемая праведным гневом, оделась быстрее, чем сгорела бы спичка. Стянув волосы в тугой хвост на затылке, я сложила вещи в сумку и, прихватив зубную щетку, отправилась в туалетную комнату. Что-то подсказывало мне, что Рейджина надолго не хватит, и он скоро вернется с новой порцией язвительных подколок по поводу моей медлительности. Как он почувствовал нужный момент? Возможно, всему виной чутье ведьмака? Рейджин появился на пороге ванной комнаты, дверь в которую непредусмотрительно оставила распахнутой, ровно в тот момент, когда я коснулась вентиля крана, чтобы выключить воду. «Готово? Замечательно!» — скупо обронил детектив. «Твой завтрак!» Я еле успела поймать неопределенного вида сверток. Горячий. «Что это?» — спросила, пытаясь задушить разрастающееся в душе раздражение. Ну вот что ему стоило по-человечески дать в руки еду, а не швыряться ею словно бейсбольным мячом? «Мясной рулет с овощами. Лучше не спрашивай меня о происхождении мяса», — усмехнулся Рейджин и подмигнул мне. Кажется, детектив был в приподнятом настроении, что плохо вязалось со столь ранним пробуждением. Неужели не выспалась только я? «А кофе?» — намеренно проигнорировав провокацию, уточнила я. «А что, я без кофе не проснусь». «А кофе, милая, организуешь нам ты, когда дотащишь свою тощую задничку к машине». Как я не запустила в нагло ухмыляющуюся морду детектива рулетом с неопознанным мясом, сама не знаю. Громко засопев, поклялась себе, что непременно отомщу этому гаду за хамское отношение, пока надо раздобыть кофе. Иначе звери с красными глазами покажутся Рейджину милыми пушистыми котятами по сравнению со мной. «Отвратительно!» Сплюнув на влажный от утренней росы асфальт, возмутился Рейджин. Поставив стаканчик кофе, который я принесла буквально только что на крышу автомобиля, детектив скривился в презрительной гримасе. «Это совершенно невозможно пить, и в данном случае как никогда уместен средний рот». Я прекрасно считала намек Рейджина. Кофе действительно был похож на жидкую порцию коровьего удобрения, но признавать вину не собиралась. Расправив плечи, поставила рядом с его стаканчиком свой и спокойно ответила. «К сожалению, в этом месте, куда вы нас привезли вчера, не нашлось ничего более похожего на кофе. Можете пить, можете вылить на траву. Другого я все равно не найду». Пожав плечами, с равнодушным видом взяла стаканчик и демонстративно хлебнула коричневую жижу. Едва удержалась от того, чтобы не выплюнуть эту гадость, как сделал мгновением ранее сам Рейджин. Боги, из чего они варили такую бурду? Рейджин, прекрасно прочитав все мои мысли, громко и искренне засмеялся. «Похоже, выливать в траву этот божественный напиток буду не только я». Я лишь неопределенно хмыкнула, борясь с подступившей к горлу тошнотой. Нужно было как-то проглотить эту гадость, по глупости местного бармена, называемую кофе. Но с каждой секунды я понимала все яснее, что не смогу. Наплевав на попытки казаться приличной, обошла машину и, подойдя к обочине, выплюнула напиток в траву. Следом, безо всякого сожаления, вылила и содержимое своего стаканчика. Потом, не дав опомниться детективу, забрала его порцию и отправила этот недокофе удобрять землю у ночного отеля. «Это определенно невозможно пить, беру свои слова обратно», — признала я, стараясь сохранить остатки достоинства. Рейджин, довольно крякнув, кивнул на переднее сиденье машины. «Садись, тут недалеко есть дорожное кафе, там наливают кофе, от которого хотя бы не выворачивается наизнанку желудок». Я кивнул и молча устроилась на почетном месте штурмана. Включив двигатель, Рейджин пристегнулся и, дождавшись, когда я последую его примеру, стартанул. Глядя вперед, на ровное полотно дороги, он добавил. «Если не будем останавливаться каждые полчаса, то к вечеру доедем до этой точки». Не убирая одной руки от руля, другой Рейджин легко развернул карту, лежащую на приборной панели, и ткнул на одну из пяти точек, обведенных жирной красной линией. «Это места силы. Так, как мы не знаем, куда именно парень твоей сестры решил отправиться, будем осматривать каждую точку. И там мы проведем первый ритуал связи». «Связи?» — переспросила, пытаясь прикинуть, сколько времени уйдет на осмотр всех точек. «Я же говорил», — Рейджин устало вздохнул. «То, для чего я взял тебя с собой. Ваша связь с сестрой. Благодаря этой связи мы сможем понять, жива ли Диана, и хотя бы в общих чертах определимся с направлением поиска». «А почему мы не сделали этого раньше?» — задала вполне логичный вопрос, как мне казалось. Рейджин лишь хмыкнул. «Места силы не просто так называются местами силы». Отложив карту в сторону, чтобы не перекрывало приборы, Рейджин вернул вторую руку на руль. так как ты у нас совершенно не ведьма, чтобы активировать вашу связь и считать с нее нужные нам данные, придется воспользоваться помощью природы». Я кивнула, принимая пояснение детектива. «Раз для ритуала нужно быть вместе силы, значит, будем...» В одном он оказался прав. «Мы выехали не на увеселительную прогулку. Нужно спасать Диану, и время играло не на нашей стороне». Кафе, куда меня привез детектив, ничем не отличалось от сотни виденных мной раньше. Красно-белая полосатая крыша, огромные вывески с крупным шрифтом, зазывающие на завтраки по низкой цене, полупустая парковка, где всегда находилась пара-тройка фур-дальнобойщиков. Рейджин припарковал свой автомобиль поближе к входу в кафе и, дождавшись, пока я выйду, пиликнул сигналкой. Я не стала идти впереди детектива, благоразумно решив спрятаться в тени его широкоплечей фигуры. Над головой зазвенел колокольчик, предупреждая о новых посетителях. Я зевнула и поплелась за Рейджином к свободному столику у широкого панорамного окна, откуда прекрасно просматривалась парковка. «Есть будешь?» — спросил меня детектив, кивнув в сторону витрины. Я задумалась, прислушиваясь к своему организму. Рулет с мясом был довольно сытным, но тут так одурманивающе пахло свежей выпечкой и блинчиками. «Буду», — улыбнулась, почти забыв об утреннем инциденте с оскорблением моей «заднички». Уже собиралась перечислить свой заказ, когда детектив весьма грубо опустил меня с небес на землю. «Отлично». «Мне американо и булочку с цедрой», — сухо сообщил он, и пока я приходила в себя после его очередной наглой выходки, «Нет, ну каков гад? Мог бы и поухаживать за дамой». Достал из своего кошелька несколько купюр и положил их передо мной. Я сразу поняла, что суммы, которые так щедро поделился детектив, хватило бы исключительно на его заказ. В очередной раз, порадовавшись своей финансовой независимости, в мыслях пожалела будущую или, как знать, нынешнюю пассию Рейджина. Особой щедростью он явно не отличался. Перекусили мы довольно быстро. Взяли с собой пару свертков, чтобы не пришлось искать еду посреди трассы. И да, кофе, который подавали в этом заведении, хотя бы можно было пить. На сытый желудок я почти перестала возмущаться скупостью детектива, найдя его поступку логичное объяснение, даже два. Во-первых, мы действительно были не на свидании, а во-вторых, вероятно, ему мешали какие-то принципы, связанные с отношениями между клиентом и исполнителем. После позднего завтрака мы снова отправились в путь. С непривычки мое тело протестовало против столь долгого путешествия в автомобиле. Спина ныла, попа, казалось, превратилась в сплющенный прямоугольник, а шея начала деревенеть. И это мы даже не доехали до первого места силы. К слову, до него мы добрались к ночи, без происшествий. Я даже немного подремала в пути, но, проснувшись, пожалела об этом, потому как шею заклинило, и теперь я не могла без боли поворачивать голову ни вправо, ни влево. «Приехали», — заезжая в тупик, сказал Рейджин. Сам детектив, в отличие от меня, выглядел свежим и вполне довольным, будто он родился и вырос в машине. Я прищурилась, пытаясь разглядеть местность, но кроме глухих бетонных стен без окон и дверей, ничего не увидела. «Вы ничего не припутали?» — не смогла скрыть своего скепсиса. «Нет», — усмехнулся Рейджин и, отстегнув ремень безопасности, вышел из машины. Под мое молчаливое созерцание ведьмак открыл багажник и вытащил оттуда небольшую черную сумку. Закинув ее на плечо, он подошел к моей двери и вопросительно вздернул брови. «Долго тебя ждать?» Я картинно закатила глаза. «Ну да, открыть дверь даме у нас религии не позволяет». Вздохнув, выбралась из салона и посмотрела на Рейджина в ожидании дальнейших указаний. Воздух вокруг был промозглым и тяжелым, и будто наполненным гнетущим предчувствием беды. «Чувствуешь?» — тихо спросил меня Рейджин, махнув рукой в неопределенном направлении. Я кивнула. Может, он имел в виду что-то другое, но вот желание смотаться отсюда во мне росло с каждым мгновением все сильнее. «За мной не отставать, ничего не трогать», — отчеканил детектив, а у меня даже мысли не возникло возмущаться его приказным тоном. Потому что шутки кончились, и теперь моя жизнь и жизнь Дианы были в руках этого ведьмака. Я думала, мы подойдем к стене, и Рейджин сотворит чудо, нарисовав прямо посреди бетонной поверхности проход в волшебное место. Но, кажется, я пересмотрел мультиков. Никакого чуда его ведьмачество творить не собирался. Мы просто пошли вдоль левой стены, максимально близко к бетонной конструкции. Рейджин выдал мне простенький фонарик и приказал подсвечивать себе, а заодно и ему путь. Под ноги постоянно попадали колючие ветки кустарников, будто живые существа цеплялись своими мелкими ручками, пытаясь нас задержать. Наконец, когда мне показалось, что мы уже обошли по кругу целый стадион, не меньше, Рейджин остановился. Подняв руку вверх, он подал знак притормозить, и я даже не врезалась в его спину, проявив чудеса столь быстро выработанной реакцией. «Шаг в шаг!» — проинструктировал меня Рейджин и предельно осторожно двинулся вперед. Я же, слепо доверяя своему ведьмаку, старалась не то что шаг в шаг, миллиметр в миллиметр попадать. Благо, размер моей ноги позволял спокойно наступать на след от ботинка детектива. Бетон сбоку внезапно кончился, я едва не завалилась на бок, привыкнув к неизменной стене рядом. В руке дернулся фонарик, подсветив круглую поляну со странным рисунком из вытоптанной травы. Словно кто-то долго-долго бродил кругами, прокладывая некий сферический лабиринт. В центре полянки высилась усеченная каменная колонна, на которой сверкал алым крупный камень. Во все стороны от этого мерцающего булыжника пульсацией расходился красноватый туман, напомнивший мне о подобном свечении из глаз демонического оленя. Стало еще более жутко и страшно. «Здесь?» — спросила я, сжимая ручку фонарика так сильно, будто он мог послужить мне оружием от нечисти. «Да», — сухо кивнул Рейджин, подойдя к колонне. Скинув сумку на пол, он открыл ее и достал какой-то сверток и сложную карту, а затем повернулся ко мне. «Подойди и дай мне левую руку». «Мамочки, он сейчас мне прямо здесь кровопускание устроит?» Рейджину я хоть и доверяла, но инстинкт самосохранения буквально вопил, что не стоило давать ведьмаку желаемое. Я насильно заставила себя вложить пальцы в раскрытую ладонь детектива и тихо ойкнула, когда он, резко развернув мою кисть вверх, проткнул подушечку моего безымянного пальца чем-то острым. «Тш!» — успокаивающе прошептал Рейджин, словно добрый педиатр, испугавшемуся медицинских манипуляций ребенку. «Все хорошо». Я кивнула и дальше наблюдала за действиями детектива уже молча. Рейджин поднес мой палец к острию пульсирующего камня и выдавил каплю крови на вершину светящихся граней. Если бы я не смотрела на профиль детектива, подсвечиваемый алым, то и не заметила бы, как он начал говорить слова заклинания. Даже залюбовалась, наблюдая за ведьмаком. Мистический свет выгодно подчеркивал, безусловно, красивые черты лица Рейджина, добавляя его облику загадочной демонической привлекательности. «Саторалис Иссахаш!» — закончил свою короткую речь детектив и поднес к кристаллу карту. Да-да, самую обычную карту, на которой он еще в начале нашего пути сделал отметки силы. Я не знаю, чего ждала. Мерцающей точки, как бывает в онлайн-играх, которая показывает расположение персонажа, или же красной линии, которая бы вела из пункта А в пункт Б. Ну вот пульсирующих светло-алым кругов, как раз в районе отмеченных мест силы, не ожидала точно. И что это значит? Спросила, глядя, как то один круг подсвечивается размытым пятном, то другой. Пыталась понять логику, но она пасовала. Потому как подсвечивались не все точки, которые выделил Рейджин, а только три из них. И ближайшая к нам была, как я поняла, где-то в 10 часах езды отсюда. «Это значит, что спутник твоей сестры не такой простачок, как я надеялся», — хмыкнул Рейджин. «Но ничего, и не таких обламывали. Главное, твоя сестра жива, и она находится в одной из этих трех точек». «И мы туда едем?» — почему-то шепотом уточнила, сама не понимая природы своей внезапно проснувшейся осторожности. «Да», — кивнул Рейджин. «Вот только...» «Что?» — я моментально напряглась. «Вот эти «но» и «только» всегда по факту оказываются чем-то плохим. Придется заехать в одно место». «Зачем?» Я даже не поинтересовалась, куда, потому что больше меня волновала причина, по которой мы должны задержаться, отложив поиск сестры. «Здесь неподалеку живет моя знакомая. Она может нам помочь». «Хм», — нахмурилась я, — «то есть она поедет с нами?» Даже не зная, что там за знакомое, я была против появления нового члена в нашей поисковой команде. «А вот в этом я не уверен», — почему-то засмеялся Рейджин. «Но кто знает, кто знает». «Мне казалось, вы работаете в одиночку», — насупилась я. «С каждой минуты эта знакомая нравилась все меньше, и я никак не могла понять причину своей внезапной неприязни к незнакомому человеку. Это злило меня даже сильнее, чем уж слишком довольный вид детектива». «Даже если работаешь один, не стоит отказываться от некоторых бонусов». Улыбнувшись, словно кот, которому пообещали блюдце сметаны, ответил Рейджин, а я лишь уверилась в том, что эта знакомая была нужна детективу не столько для работы, сколько для развлечений. Неужели так припекло, что захотел прямо посреди дела завернуть к любовнице? Ух, мужики, ничего святого. Может, вы отложите визит к вашей знакомой до более благоприятного времени? Не сумев скрыть ехидцу, спросила я. Рейджин, подозрительно покосившись на меня, перестал улыбаться и сухо обрубил. «Нет». Достав из кармана платок, детектив вытер грани алого камня от моей крови, а после, выудив из другого кармана бутылек с прозрачной жижей, буквально умыл этот пульсирующий булыжник водичкой неизвестного происхождения. «Слишком рискованно оставлять даже микрочастицы своей крови вместе, доступ к которому есть у стольких ведьм и ведьмаков». «И сущностей», — поежилась я, вспомнив прикинувшегося оленем демона. «И сущностей», — с легкостью согласился со мной Рейджин. «Возвращаемся. Идешь за мной след в след. Как мы шли сюда? Справишься?» «Да, только не понимаю, к чему эта предосторожность». Вместо ответа Рейджин забрал у меня фонарик, о котором я уже и думать забыла, и молча посветил в сторону темнеющих зарослей, мимо которых нам предстояло идти. «Кеджай Салагана!» — сказал он, и я вдруг поняла, что это были вовсе не кусты. Будто детектив снял с них морок, позволив разглядеть настоящую сущность огромных, спрутоподобных монстров, щупальцы которых так удачно маскировались под ветви. Те самые, которые цеплялись за наши ноги, когда мы шли вдоль стены. «Мамочки!» — прошептала я, желая оказаться где-нибудь за 1000 километров от этого страшного места. «Я ответил на твой вопрос», — хмыкнул Рейджин, снова растягивая губы в улыбке. «Будто это все было забавной шуткой». «Заберите меня отсюда, детектив», — малодушно взмолилась я. Вдоль позвоночника заплясали ледяные мурашки липкого страха. Мне захотелось отряхнуться от незримых, но ощутимых кожей взглядов темных существ. Рейджин лишь засмеялся, явно довольный собой и своей изобретательной демонстрацией. Если бы только моя жизнь и жизнь Дианы не зависела от этого хамоватого ведьмака, я бы смело зашагала вперед, не дожидаясь, пока он закончит хохотать. Но пришлось заткнуть свою гордость поглубже и следовать за детективом, послушно выполняя его наказы. Шаг в шаг, не касаясь ветвей, которые были вовсе не тем, чем казались на первый взгляд.